Старик. Настали темные, тяжелые дни. Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости. Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается. Под гору пошла дорога. Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь. На засыхающем покоробленном дереве лист мельче и реже, но зелень его та же. Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания, и там, глубоко-глубоко на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь, блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской, и силой весны. Но будь осторожен, не гляди вперед, бедный старик. Июль 1878 год.